Глава третья. Но цветет багульник. Красноводск. Ну и жара. Подполковник Михаил Ващило вытер сухим платком текущий со лба пот, казавшийся расплавленным сургучом. В таком натуральном пекле ему еще не приходилось бывать, хотя военная служба помотала его по свету изрядно, с одного края на другой. Куда только не бросала судьба лихого авиатора за прошедший год, от заснеженной ледяной Сибири до берегов Синей Вислы, покрытых осенним багрянцем, от выжженной степи Таврии, где бесчинствовали банды батьки Махно, до королевского дворца в Бухаресте, где на него заискивающе смотрели фрейлины румынской королевы. И вот теперь он находится в занесенном песками Каспийском порту, где на забитых воинскими эшелонами железнодорожных путях стоит поезд с аэропланами авиаотряда. Уже сегодня предстоит долгий путь на восток, через всю пустыню, а там ждет война со старыми врагами, но под новым знаменем, пусть и бутафорским. Быть тебе эмиром, друг мой Миша. Гарем себе заведешь знатный, из танцовщицы и одолисок, передвигаться будешь на верблюдах, жить в шатре, в холле и неге, хмыкнул Ващило и мысленно стал загибать пальцы, вспоминая свое недавнее прошлое. Молодым юнкером с восторгом в честной юношеской душе присягнул государю-императору Николаю Александровичу, честно воевал за Россию с австрийцами и германцами, но грянул, не к ночи будь упомянут, красный 17-й год, и такое началось, хоть всех святых выноси. Первой последовала присяга новорожденному временному правительству, ее принимал сам Керенский, довелось посмотреть на этого свежеиспеченного спасителя России. Служить большевикам Михаил категорически отказался, зато вскоре пришлось через силу присягать розовому комучу, сборищу эсеров самых разнообразных окрасок, возомнивших себя главной силой не только в Поволжье, но и в России. Директории, ставшей всероссийской коалиционной властью в Омске, пришлось послужить совсем недолго, эсеров пинком вышибли от кормила, которое перехватил верховный правитель адмирал Колчак. Прошел всего год, и в декабре 1919-го его чуть не заставили служить политцентру новой эсеровской власти, что устроило переворот в Иркутске. Хорошо, что этих мерзавцев и поддержавших их чехов буквально размазали подошедшие от Байкала бронепоезда, утвердившие своими пушками власть нового старого правительства во главе с Вологодским. Независимой Сибири Михаилу довелось служить каких-то полгода, но чрезвычайно успешно для карьеры. За столь короткий срок он из штабс-капитана стал майором, был награжден орденом Святого Георгия и почетным бело-зеленым знаком освобождения со скрещенными шашками, высшей боевой наградой ставшей уже автономной Сибири. И присяга вернулась прежняя, государю-императору Михаилу Александровичу, снова вошедшему на престол возрожденной империи. Вот только судьба в очередной раз сделала фортель, не думал и не гадал молодой майор, что станет воевать плечом к плечу со своими недавними врагами, большевиками, против ненавистного векового противника, панской Польши, что решила загрести себе русские земли. Надавали полякам хорошо, помяли бока, как говорится, но Михаила до сих пор корежило при лицезрении ордена Красного Знамени, что вручил ему Тухачевский. Прицепить его на мундир было противно, словно наплевать на павших друзей, да и сродни безумию, а выкинуть рука не поднималась, хоть и дан знак большевиками, но ведь за войну с поляками, а потому вроде как за правильное дело. Сослуживцы не упрекали, насмешек, столь обычных в других случаях, не чинили, понимали, что пилоты выполняли приказ. Вылеты на махновцев, а потом на румын Михаил делал так же охотно. Казалось, что все вернулось на круги своя, и Россия заняла принадлежащее ей по праву место. И не придется больше менять форму и тем паче давать новую присягу, последнего он бы точно не вынес. Вот только с первым вышло неладно, снова последовал приказ, и вот теперь он является командиром первого авиаотряда армии Бухарского эмира. И не откажешься от такого назначения, раз присяга дана. Халат цвета хаки, по местной колоритной моде пошитый, пришлось надевать на плечи, никому не оставили прежнюю форму. Ващило даже не возмутился, вспомнив, что в Сибири казаки также носили монгольские синие тарлыки и ущемленными себя отнюдь не чувствовали. Хорошо хоть погоны оставили, но вместо привычных кокард и нашивок зеленели круги с полумесяцем да скрещенными сабельками, да раскрасили такими же эмблемами плоскости аэропланов, и кресты разрешили прицепить на грудь, но те, что по уставу никогда не снимались, георгиевский и бело-зеленый сибирский. Хотя на халате они смотрелись нелепо, но Михаил смирился, понимая, что здесь ничего не поделаешь, официально ведь объявлено, что между белыми и красными царит перемирие. Харьков, милый, да что с тобою? На тебе лица просто нет, да и трясет чего-то. Ты не заболел ли? Часом. Тонкие пальцы погладили тыльную сторону его правого запястья. Семен Федотович положил на них сверху свою широкую, с въевшимися под кожу пятнами масла шуйцу, чуть придавил, задержав прикосновение, которое доставляло ему радость. Но не сейчас, у него возникло стойкое ощущение, что им обоим грозит беда, и хоть этим он как-то защищает жену, не зная, откуда придет внезапный удар. Потряхивает меня, Машенька, словно в бой сегодня идти. Мая-то на душе одна сплошная, чувствую какую-то пакость, близкую, грядущую, а что и где, не могу понять. Жена посмотрела на него лучистыми глазами, ничего не сказала, но, на мгновение крепко сжав его запястье, убрала тонкую руку. Он только улыбнулся в ответ на эту мимолетную ласку, смотря на свою Машу влюбленными до безумия глазами. «А что это вы на меня так игриво смотрите, господин полковник?» Ресницы кокетливо трепыхнулись, скрывая лукавый взгляд. «Я дама замужняя, да еще в положении, хаем, интересном, скажем так, неужели могу быть настолько привлекательной? Ты сама не знаешь насколько. Для меня эти полгода, что с румынской компанией прошли, один сплошной медовый месяц. Ты понимаешь, родная, необычно все, привык к войне настолько, почти сросся с ней, что не думал о семье. И теперь отвыкаю, как с тобой мне хорошо». Семен Федотович вздохнул, они с женой жили в Харькове вот уже 2 месяца, куда был переброшен танковый полк, числившийся лейб-гвардией кирасирским его величества. Таковой была воля императора Михаила Александровича, пожелавшего сохранить доблестные старые части русской гвардии, только дав иное предназначение. Все это время он был загружен службой по макушку, но в воскресный день вырывался из хлопот, давал себе отдых, уделяя все время молодой жене. Жалование своевременно выплачивалось, достаточно приличное по нынешним временам, так что можно было посетить местный ресторан «Централь», коих по обыкновению можно было найти в каждом российском городе, как и гранд-отели, а то и «Астории», вековые традиции, господа, с намеком на столицу, ничего тут не попишешь. Бородатый, словно отставной адмирал эпохи царя, миротворца Митродотель, выказывая должное почтение полковнику лейб-гвардии с императорскими вензелями на погонах, на 4 часа пополудни закрепил за ними отдельный кабинет, сидеть в общем зале жена категорически отказалась, чему Семен Федотович тихо обрадовался. Он опасался за свои манеры, которые не прививались с детства, как прочим гвардейским офицерам, аристократам с длинной родословной, в гимназии не учился, не говоря уже о привилегированном пажеском корпусе. Хоть и натаскала жена в этикете за последнее время, но вот почтенная публика в подобных заведениях сплошь состояла из посетителей, принадлежащих высшим кругам, встречались даже министры. Так что все будут краем глаз постоянно наблюдать за ним, персоной известной, ибо командиров гвардейских полков знали наперечет, потому могли заметить любую оплошность, а это уже моветон, как любят говорить французы. Такие воскресные семейные обеды они посещали только последние 2 недели, до этого Машу мучила тошнота. Семен Федотович сильно переживал за нее, не в силах чем-либо помочь. Зато теперь жена чувствовала себя великолепно, ела с хорошим аппетитом за двоих, за себя и за носимого в чреве ребенка, которому они обрадовались и принялись заранее подбирать имя. Маша была твердо уверена, что должен обязательно родиться казак, не девка, и он ей сразу поверил. Слишком уж обезлюдила война Тихий Дон, оставив его без чубатых женихов. «Мне кажется, что я сейчас лопну». Маша отодвинула от себя блюдце с остатками последнего пирожного, которое доедала уже через силу. Жена стала сладкоежкой, потому с нетерпением дожидалась каждого воскресенья, ресторан славился своими кондитерами и выпечкой. «А ты без лишнего фанатизма», — усмехнулся Семен Федотович, глядя, как жена аккуратно вытирает салфеткой ставшие белыми от крема губы. «Ведь так твой внук иной раз выражается. Я сама знаю, сколько мне можно. Сдаюсь». Семен Федотович шутливо поднял руки, показывая смирение перед нарочитым гневом супруги, а затем потянулся к портсигару, спросив взглядом разрешения. «Да кури уж, табачник. Благодарствую, Мария Александровна». Вот только чиркнуть спичкой Семен Федотович не успел, в двери так осторожно постучали, как только может вышколенная прислуга. Беспокоить понапрасну его бы не стали, а потому полковник громким голосом предложил войти. Крепкая дубовая дверь тихо, без скрипа открылась, и в кабинет проскользнул лакей с несколько туповатым, словно вырубленным топором лицом. Обычный деревенский парень из рязанской деревни, которому изрядно подфартило попасть в столь респектабельное заведение, держал перед собою маленький блестящий поднос с одной единственной белой карточкой, судя по всему визитной. «Ваше высокородие, простите великодушно-с, английский репортер просит встречи с вами-с». От услужливого голоса халдея Семен Федотович невольно поморщился, он презирал эту лакейскую породу, искусственно возвращенную некогда в кабаках, по барскому заказу, да еще с этим режущим слух с цыканьем грассирующим, мерзким. Джеймс Кервуд, корреспондент Таймс, по-русски прочитал полковник и хмыкнул, глядя на задумавшуюся Машу. «Идите, любезный, позовите сего иностранца». «Джеймс Кервуд, Джеймс Кервуд, что-то знакомое». Жена наморщила лоб, пытаясь что-то вспомнить, но усилие оказалось напрасным, и Маша только огорченно вздохнула. «Только мне вначале китель надеть нужно, не в сорочке же перед заморским гусем сидеть, а отказать нельзя». «Политикос». Вид у Семена Федотовича был самый предосудительный с точки уставных требований. Черный танкистский китель с белым гвардейским ремнем и кобурою он повесил на плечики в специальном шкафчике, рядом с полочкой, на которую Маша поставила свой редикюль. «Сиди уж, ты не на службе. К тому же погоны на плечах обязывают, а так совсем неформальная обстановка». «Как всегда резонно», — заметила жена, и Семен Федотович кивнул в ответ, соглашаясь. «Наверное, опять будут у тебя допытываться по поводу службы в их танковых частях». Семен Федотович хмыкнул в ответ на усмешку жены. Месяц назад какой-то ушлый американский репортер докопался до его героического прошлого той самой новой биографии, сотворенной ему Арчаговым. Откуда уши растут, так и осталось тайной за семью печатями, слишком много посвященных стало в эту историю от его танкистов до блестящих офицеров беспокойного. Дверь в кабинет снова отворилась, на пороге застыл человек в приличной пиджачной паре модного французского покроя и застыл, словно окаменев. Взглянув в лицо посетителя, Семен Федотович почувствовал, как стремительно нарастает холод в его теле, замораживая сердце и текущую в жилах горячую кровь. На безобразном, в чудовищных шрамах лице, сошедшихся складками, укутавшими один глаз, с содранной кожей, горело невероятным огнем полное жгучей ненависти око. Знакомый до леденящего кровь ужаса скрипучий голос расплавленным металлом плеснулся на впавшего в ступор от неожиданной встречи танкиста. «Как я жаждал снова встретиться с вами, господин Фомин. Вижу, и вы меня узнали. Красноводск. Скоро тронемся, господа». Подполковник Ващило обвел взглядом офицеров, те не скрывали радостных улыбок. Со станции один за другим уже ушли три эшелона, два с пехотой, по батальону в каждом, один с артиллерией. И вот настала очередь грохотать по рельсам и платформам с его шестью дехивилиндами, причем в сопровождении бронепоезда и еще двух эшелонов с припасами, которых для снабжения полнокровных стрелковой и казачьей бригад было явно недостаточно. Красота какая! Отпустив взмахом руки подчиненных, что живо разбежались по купе, Михаил вышел в тамбур, спрыгнул на заскрипевший под ногами песок и тут же окунулся в липкую 30-градусную жару, что показалось ему хорошо протопленной парилкой. Спустя какую-то минуту он чуть попривык к непривычному пеклу, которое местные туркмены считали прохладой, и пошел вдоль эшелона, проходя мимо цистерн с бензином и водой, платформ с аэропланами, теплушек с припасами и трехклассных обшарпанных до неприличия вагонов для личного состава. Хозяйство авиаотряда было большое и разнообразное, а потому требовалось еще раз оглядеть его. Громкий лязг на железной дороге заставил подполковника Ващило живо отвернуться от манящей лазурной глади Каспийского моря, несмотря на жаркую весну, купание для пилотов Ващило запретил, перспектива получить болезненного авиатора страшила. Машин и так было на одну больше, чем летчиков. Наконец-то чудо-юдо прибыло. Подполковник вздохнул с нескрываемым облегчением, к нему, стоящему у паровоза, медленно подходил угловатый, с наклоненными стенками бронированный вагон, выкрашенный в песчаный цвет сломанными серыми линиями по всему приземистому корпусу. Серьезное создание, с таким никакие басмачи не страшны. Ващило воевал пятый год, потому с первого взгляда оценил приставленную к его аэропланам охрану, невольно возгордившись тем вниманием, что оказали авиаторам. В песках на тысячеверстном расстоянии, почти до самой Бухары, водились разбойники-басмачи прямо-таки в неимоверных для пустыни количествах. Эти вооруженные до зубов местные махновцы с восточным колоритом за три безумных года революции совсем распоясались, нападали на красных и белых, резали непокорных дихкан, грабили кого только возможно, совершенно наплевав на любую местную власть, в том числе и на собственных ханов, и тем паче на бухарского эмира. Новенький БМВ вызывал почтительное уважение, ощетинился тремя орудийными башнями и доброй полудюжиной пулеметов, что служило надежной гарантией от нападения басмачей. Вот только глаза резали олепистые бухарские эмблемы с арабской вязью названия, ниже которой шла радующая сердце надпись кириллицы «Гнев эмира». Броневая дверь с грохотом лязгнула, и из бронированного чрева лихо выпрыгнул бородатый загорелый мужчина в таком же полевом халате и с русскими погонами подполковника. У Ващилла бешено заколотилось сердце, встретить офицера с точно такими же боевыми наградами, как у него, было чрезвычайно невероятным событием. Таких кавалеров во всей многотысячной русской армии можно было пересчитать по пальцам одной руки, причем и запасец бы из одного, а то и двух, остался. Ба, тезка, и каким ветром тебя занесло? В бородатом бухарце Ващилла с великим изумлением узнал старого знакомого еще по боям с чехами на станции Иннокентьевской под Иркутском в декабре 1919 года, лихого Исаула Гордеева, что командовал тогда шпальным бронепоездом. «Вижу, и ты коня сменил, казак, да еще в халате». Михаил на радостях сдавил в объятиях забайкальца, тот ответил ему тем же, так и стояли, пыхтели, словно два сцепившихся медведя. А когда, наконец, расцепили руки и отпрянули друг от друга, то летчик успел задать вопрос первым. «Ты давно здесь, Миша?» «Полгода уже», — ответил казак с тяжелым вздохом. «Надоели эти пески до жути, хунхузов местных гоняем помаленьку. Сейчас они порядком присмирили, а раньше наглые были. Так что без опаски пойдем, лишь бы местные аборигены путь не испакостили. Взяли моду, понимаешь, шпалы таскать, дров им не хватает. А где в России не воруют?» Голосом мудрого философа отозвался Ващилла, пожав плечами, с неудовольствием вспомнив, как лишился ящика с магнита, которые являлись в русской авиации жутким дефицитом. «Пороть нужно, тогда и воровать не станут». По лицу командира БМВ пробежала гримаса, и Михаил понял, что нечаянно наступил знакомому на больную мозоль. Но Гордеев мотнул головою, словно отгоняя одолевавшую его дурную мысль, и, склонившись, тихо заговорил: «Ты своих погоняй, чтоб не расслаблялись. Наступление на Ташкент будет сходу, тамошние красные нас не ждут, да и вояки из них еще те, на бандитов похожи больше, как в 17-м году. Но оно и понятно, в отрыве они от Москвы, партизаны, по сути, кровушкой тут все по колено залили. Ненавидят их местные жутко, так что времени терять нельзя. От Орла тоже наши пойдут, они там воины хана Хивинского, а мы бухарцами стали». Ващилла усмехнулся. «А лица у всех русские, как и говор. К чему этот дурацкий маскарад? Красные ведь не идиоты, сразу разберут, кто на них напал. То не для них, а для наших британских друзей. Ну и персидский шах с афганскими ханами поневоле задумается. Бухарский владыка, понимаешь ли, как увидит свое новое войско, еще большее уважение нашему государю-императору Михаилу Александровичу выкажет. Восток дело чересчур темное, в здешних краях только силу понимают, так что эмир среди местных князьков авторитет свой скоро поднимет, на высоту недосягаемую, что твой аэроплан». Офицеры переглянулись понимающими взглядами и дружно прыснули смехом. «Прут! Проклятые русские! Память страшная по себе вещь, никогда в жизни капитан Константин Григулиску не находился в столь жутком опустошении души, в которой даже не было ненависти к врагу, а одно лишь отчаяние. Офицеру было очень больно видеть, как недавняя война страшно опустошила цветущий прежде край. Казаки и горцы прошлись словно метелкой, выгребая все ценное, начиная от вещей и заканчивая продовольствием с фуражом. Приготовленные на зиму кладовые и амбары остались у селян пустыми, и еще до января грянул страшный голод, не пощадивший ни старого, ни малого, первыми умирали слабые и больные. Григулиску невероятно повезло, его назначили командиром роты, когда других офицеров безжалостно вышвыривали со службы, не давая даже мизерной пенсии. Таковым оказался итог позорного бухарестского мира – который навязали его несчастной стране наглые и алчные победители. Отныне Румынии запрещалось иметь армию численностью свыше 20 тысяч солдат при 1000 офицеров. Более того, страну полностью разоружили, отобрав пушки, пулеметы и винтовки, вывезли все запасы снаряжения и боеприпасы, что доставили транспортами из Марселя и Лондона. Но этого врагам показалось мало, и все завоеванное миролюбивыми и добрыми румынами в честной войне отобрали обратно. Потеря Трансильвании, Северной Буковины, Южной Добруджи и Бессарабии сильно оглушила Григулиску, как и все румынское общество. Но всеобщий ропот среди народа так и не поднялся, ибо торжествующие победители держали у границ вооруженные до зубов дивизии, а на помощь Франции, что столь подло предала верную союзническому долгу Валахию, рассчитывать не приходилось. Стоило воевать и проливать кровь 2 года, чтобы, получив все в Версале, отдать соседям обратно за 1 месяц, да еще раньше потеряв золотой запас, оставшийся в большевистской Москве. Особенно возмущало Григулиску обстоятельство, что болгары и венгры грабили своих соседей румын наиболее жестоко, да еще объявляя их изменниками. Мерзавцы, прекрасно зная, что за ними стоит Россия, могли так говорить, не боясь расплаты за наглую ложь. Если кто изменник, так это они сами, но еще их покровители русские, не только предавшие Румынию, но и ограбившие ее до нитки. «Как жить, как жить?» – прошептал Григулиску, с тоскою глядя на зеленеющую степь и синюю ленту прута, медленно катящего свои воды в голубой Дунай. Весна пришла рано на его истерзанную землю, кое-где зацвели растения, полынно пахли травы, будоража душу. На той стороне реки слышались веселые песни, да игриво скользил по струнам скрипки смычок. Зажрались, мерзавцы. Григулиску сглотнул слюну, ненавидя всеми фибрами души молдаван, что продолжали веселиться под русским игом. Они сытно провели зиму и не помогли своим старшим братьям даже коркой хлеба, когда румыны сделали для них так много, приобщая к великим ценностям цивилизации и культуры, отрывая от московского азиатского варварства. Ведь его страна, населенная потомками доблестных легионеров, есть прямая наследница Великого Рима, даже само название отсюда и проистекает. Капитану снова стало жалко себя, вынужденного считать каждый ли и вкушающего мясо лишь 2 раза в неделю, и обидно за своих полуголодных и завшививших солдат, не видящих жалования уже 1/2 года, живших на одной мамалыге, сваренной без капли жира. Хрюканье свиней и задорные петушиные крики стали редкими в румынских селениях. А может, Григулиску рванул клапан и медленно достал из кобуры браунинг, доставшийся ему трофеем от убитого французского майора. Ведь стоит дослать в ствол патрон, приставить дуло пистолета к виску, плавно потянув за крючок, и это безрадостное для него прозябание разом окончится. Не будет больше ни мамалыги, что ужасно пучит живот, ни опостылевшего местечка, где кроме нищих, непереносимой вони и грязи ничего нет, ни этих угрюмых русских стражников в фуражках с зеленой тульей, что вольготно стоят на том берегу реки. Нет, Григулиску содрогнулся, видение собственных дымящихся мозгов настолько его потрясло, что он трясущейся рукой еле засунул браунинг в кобуру. Вытер выступивший на лбу пот и вспомнил французского офицера, что предлагал ему сдаться казакам. Голову потерять никогда не поздно. Как тот майор, хи-хи, а моя еще пригодится. С истерикой, всхлипывая и размазывая по лицу слезы, засмеялся Григулиску, рухнув навзничь на молодую зеленую траву. Одуряющим запахом его укутали первые цветы. Харьков, Мейзис. Семен Федотович кинул затравленный взгляд на кобуру, мысленно проклиная самого себя последними словами, отвык за эти месяцы от войны, расстался с оружием, расслабился, вот и поплатился. Хорошо бы сам, но ведь и беременную жену под пули подвел. Таки не добраться вам до браунинга, господин Фомин, я выстрелить успею. Чекист осклабился безобразной ухмылкой, заячья губа дернулась, обнажая металлические зубы. Хотелось взвыть и броситься из-за стола, но Семен Федотович хорошо понимал, что добраться не до горла своего заклятого врага, ни до оружия он не сможет. Мейзис хоть и не держал в руке пистолета, но Фомин обострившимся зрением видел, что левая пола его пиджака заметно оттягивается к низу. В боковом кармане был наган, судя по складке, да и во внутреннем имелся браунинг, пусть даже дамский, но при стрельбе в упор даже маленький калибр становился смертельно опасным. «Гриша, отставь редикюль дамы подальше от стола. Думаю, там лежит пистолет. Проверь». За спиной Мейзиса появился лакей, но уже не услужливо арабского вида, совершенно преобразившийся, с затвердевшими скулами идущего в штыковую атаку бойца, с горящими глазами, полными застарелой классовой ненависти. Чекист раскрыл сумочку и вытащил из нее браунинг, молча посмотрел на своего начальника. «Предусмотрительная у вас жена, Семен Федотович, с оружием ходит, надо же, с кинжалом и пистолетом», усмехнулся Майзи с блеклыми губами, что делало кривую улыбку на красном лице еще более безобразной и страшной, и пристально посмотрел на побледневшую женщину, что крепко вцепилась пальцами в ткань салфетки. «Мария Александровна, прошу вас не делать глупостей. Я пришел сюда не убивать вас и вашего мужа, а поговорить о серьезных вещах, так что обойдемся без стрельбы, искренне надеюсь на это. Судя по вашим глазам, дражайший Семен Федотович рассказал вам о некой шахте под Пермью, и вы хорошо представляете, кто я такой, колдун проклятый». С нескрываемой ненавистью во взгляде выдохнула Маша. Фомину пришлось крепко схватить молодую женщину за локоть, стремясь удержать ее от намерения швырнуть кофейник в лицо Мейзиса. «Вы не удивились моему лицу, а это говорит о том, что знали про мое уродство». Мейзис улыбнулся так гнусно, что Семена Федотовича передернуло с нескрываемым отвращением. «Вижу, что генерал Арчагов поделился с вами своими впечатлениями о наших с ним московских встречах. Это не вопрос, а утверждение, мои милые молодожены». «Мейзис, хорошо, хорошо, таки не нужно нервничать, это вредно для здоровья, особенно беременным женщинам. Пожалейте супругу, Семен Федотович, к чему страсти, мы с вами люди зрелые, можем обойтись без глупостей и криков. У меня к вам чисто деловое предложение». Чекист чуть отступил от рыкнувшего на него Фомина и, взяв за спинку тяжелый стул, отодвинул его от стола на добрый метр. Уселся на него, бросил взгляд на стол, словно прикидывая, является ли он достаточной преградой для танкиста. Подумав, отодвинул стул еще на метр, снова взгромоздился на него и, вытащив из кармана белоснежный платок, медленно и тщательно отер тканью покрытое капельками пота лицо. «Вы ведете себя хорошо, и мы спокойно беседуем. Повторю еще раз, я не хочу вас не то что убивать, но даже стрелять, ваши ранения мне ни к чему. Могу поклясться хоть торой, хоть партбилетом, хи-хи. Так что прошу успокоиться, особенно вас, Мария Александровна. Не нужно глупостей, мы с вашим мужем крепко связаны, намного крепче, чем вы думаете, и смерть одного потянет другого. К чему бы? Связаны одной нитью. Семен Федотович рассказал вам даже это». Мейзис встал и очень медленно подошел к молодой женщине, не спуская с нее горящего пронзительным огнем ока. Вытянул из правого кармана пиджака какое-то черное кольцо и посмотрел через него, наткнувшись на ответный, преисполненный ненавистью взгляд. «Так я и думал», — негромко произнес чекист с непонятной тоскою в голосе. «Нить связывает вас с мужем, крепко связывает, а еще один кончик блуждает. Вы же Ермакова в девичестве, а Семен Федотович взял эту фамилию прежде вашей женитьбы, присвоил ее, так сказать, в отместку их сибирскому превосходительству. А ведь...» Мейзис сосекся, задумался, на лбу снова выступил пот, на который сейчас он уже не обратил внимания, забыв про платок. Тягостная пауза длилась долгие минуты, никто не говорил, в наступившей тишине слышалось только громкое сопение лакея, что продолжал стоять на страже у дубовой двери. Это и привлекло внимание его начальника, когда чекист все же пришел в себя от мучивших его мыслей. «Выйди за дверь, Гриша, и стой там с Федором. А если золотопогонник на тебя кинется, Лев Маркович?» Парень посмотрел тяжелым, подозрительным взглядом на полковника Фомина. Было видно, что его душу раздирает желание пристрелить офицера, но сдерживает приказ. «Не броситься, сейчас нет нужды. Но если крикну или услышите шум, врывайтесь и стреляйте». «Хорошо, товарищ Мейзис, так и будет». Лакей бросил еще один ненавидящий взгляд на Фомина и неторопливо вышел из кабинета, тихо прикрыв за собою дверь. «Все верно, и это не может быть совпадением». Чекист бросил заинтересованный взгляд на женщину. «Вы, Мария Александровна, спасли своего внука, как это ни звучит дико. Тот обеспокоенный рванул из Новороссийска в Одессу, и это чудесное исцеление Арчагова, а ведь такое ранение всегда смертельно. А, вот в чем дело. Камушек у вас есть интересный в редикюле, спиной чувствую. Можете взять его в руки. Благодарю покорно, я не самоубийца». Мейзис поморщился от такого предложения, наткнувшись на удивленный взгляд Фомина. После небольшой паузы чекист снова заговорил. «Я на тебя грешил, но, выходит, ошибка вышла. Все правильно, родная кровь всегда свое возьмет. То-то наш Константин Иванович постарел страшно, и глаза иными стали, видно, внутреннее содержимое на внешнюю сторону сильно влияет, душа на оболочку, так сказать. Свой истинный возраст принимать стал. Полный твой антипод, Семен Федотович, ты помолодел, а он стареть начал». Фомин молчал, такой разговор совсем перестал ему нравиться. Мойзис несколькими фразами подвел черту под тем, над чем он напряженно порою думал. А это уже не на шутку страшило, и полковник начал бояться своего заклятого врага. Нет, свою собственную жизнь отдал бы не задумываясь, но вот что будет с Машей, наводило страх до дрожи. Изворотливый ум, коварство и запредельная жестокость чекиста не знали границ. «Не нужно дергаться, Семен Федотович». Мойзис словно прочитал его мысли. «Я не буду вас убивать, а тем более куда-то увозить, прятать, чтоб пытать в тайном месте. Хлопотно это, да и не нужно. А потому давайте лучше перейдем от потусторонних дел, связывающих нас, к насущной реальности. У меня к вам есть пара невинных вопросов, ответьте на них, и мы закончим нашу встречу в тишине и согласии. И не без взаимной выгоды, смею вас заверить. Верден, страшно представить, какие здесь были бои». Константин Рокоссовский пристально, с содроганием в душе смотрел на изрытые огромными воронками помертвевшие поле, на одинокие черные стволы деревьев, торчащие обгорелыми спичками, а ведь раньше там рос густой лес. 3 лет не хватило, чтобы земля залечила полученные раны, прокатившаяся по ней безжалостным огненным валом война навсегда изуродовала ее чудовищными шрамами. «Здесь мы полностью обескровили нашу армию». Гудериан с кривой улыбкой на бледном лице тоже рассматривал развернувшуюся перед ним картину бойни, уже знаменитой в истории верденской мясорубки. Генерал Фалькенгайм здесь допустил роковую ошибку, начав бои на истощение живой силы. Но это не выход из позиционного тупика, прах подери. Ты прав, Хайнц. Надеюсь, что мы завтра прорвем их позиции, благо окопы наспех отрыты. 2 колоннами, еле продвигаясь по февральской грязи, Красная армия продвинулась вперед через Эльзас и Лотарингию, буквально выдавливая на своем пути пытавшиеся сопротивляться французские войска. Именно пытавшиеся, бациллы коммунизма уже сделали свое дело, и Павлю в своих голубоватых шинелях с касками Адриана на головах, прошедшие через горнило мировой бойни, через кровь, грязь и вонь, попросту отказывались сражаться за интересы парижских воротил. Наступая одни только германцы, и тогда буржуазная агитация против ненавистных башей сработала бы. Но все дело заключалось в том, что в авангарде войск мировой революции пошли русские, к которым в здешних краях относились с неприкрытой приязнью. А с ними маршировали и те пока немногие французские солдаты, что уже повернули кинжальные штыки против своих классовых врагов, нацепив на красные флаги лозунги еще не забытой людьми. Всего каких-то полвека ведь прошло с тех самых дней, и свидетели живы, парижской коммуны. Фронт прогнулся до Эпиналя и Вердена, оставив в тылу прежнюю линию мощных укреплений, удержаться на которой так рассчитывали французские генералы. Но что они могли сделать, если их армия начала расползаться, как сшитый гнилыми нитками кафтан? Переход на сторону красноармейцев являлся обыденным делом, как и стрельба по собственным офицерам. Дезертирство ширилось, а вместе с ним расползались будоражащие всю страну слухи. Казалось, что еще немного, и революционный взрыв будет неизбежен, и Францию зальет очищающее пламя гражданской войны. «Надеюсь, твои танки завтра себя покажут». Рокоссовский, ставший командиром бригады, в которой всадников было меньше, чем в его полку, с которым он перешел когда-то Вислу, надеялся только на удар этих стальных коней. В феврале под Мецом кавалеристам его бригады удалось перехватить колонну 5-тонных грузовиков, в кузовах которых перевозили малые танки Рено. Экипажи в большей части разбежались кто куда мог, но 20 танкистов добровольцами перешли на сторону красноармейцев. Они и стали основой спешно формируемого интернационального танкового полка РК, в который зачисляли всех служивших ранее в бронечастях русских, а также тех немцев, что знали автомобили, имели техническую подготовку или некоторый опыт службы в немногочисленных танковых отрядах бывшей кайзеровской армии. Вот только с командирами была прямо беда, и Гудериан, вспомнив, как действовали на Адере красные бронеавтомобили, вызвался добровольцем. и не пожалел. На подготовку был дан целый месяц. Он стал командиром полка и завтра поведет машины в первый бой. Проломим фронт, куда они потом денутся? Усмехнулся бывший майор Рихсвера. Он считал, что не следует давать врагу ни малейшей передышки, нельзя позволить французам стабилизировать фронт. Стоит им как следует укрепиться и стянуть окопы в одну линию, выставив сотни пулеметов, то такой фронт уже не прорвешь с наскока, как сейчас. Хорошо, что грязь подсохла, и теперь ничто не помешает бросить следом за танками посаженную на автомобили пехоту и уцелевшую кавалерию. Константин Константинович Рокоссовский прекрасно понимал, что наступило время решительного сражения, и если удастся сходу порвать тонкую линию французских дивизий, опрокинув инфантерию одним мощным ударом, то дорога на Париж будет открыта. Харьков, у меня есть к тебе пара вопросов, Семен Федотович. Выпытываешь военные тайны. Фомин зло усмехнулся, глаза его стали подергиваться дымкой безысходности, полковник уже повел себя как человек, твердо решившийся умереть. Фи, какие тайны? Мойзис пренебрежительно взмахнул рукою. Скажите, но что может знать обычный полковник, пусть и с гвардейскими ремнями, да еще наброшенными на вешалку? Со своим императором ты с прошлой осени не общался, в тайны генштаба не посвящен. Ну что ты можешь знать, ваше высокоблагородие? Не смешите привоз, как говорят в Одессе, и продадите товар по хорошей цене. Будто ты знаешь много, чекистская морда. Ведь не в полевом штабе служишь, людям по подвалам в затылке стреляешь. Или снова в мясо кромсаешь да в шахтах моришь. Не надо меня злить, Фомин. Вы тоже не в белых перчатках воевали и человеченки накромсали немало. Так что не надо грубить, прошу вас. Что касается неких военных тайн, то никакими секретами на самом деле они не являются. Мойзис зло ощерился, уцелевшие зубы ослепительно сверкнули белым на багровом провале рта, окаймленного чудовищными бугорками изуродованных губ. Вы начнете войну скоро, и правильно сделаете, как говорят наши военспецы. Вы начали призывать потихоньку отслуживших солдат, якобы на учебные сборы, но это же смешно. Почему? Обычная практика во всех армиях. Пожал плечами Фомин. Хотя ему стало нехорошо, распоряжение было секретным и отдано 2 дня тому назад. Сам он получил его только вчера, полк нуждался в подготовленных технических специалистах, от механиков до водителей автомобилей и токарей с кузнецами, и соответствующий список был заблаговременно отправлен в военное министерство. Растопыренными пальцами бить не будете, удары нанесете одновременно, чтобы сковать наши резервы. Мойзис на объяснение Фомина совершенно не обратил внимания. У вас не так много войск, чтобы снова позволить нам встречать их поочередно, как в 19-м году, вначале разбив Колчака, затем Юденича, а напоследок и самого Деникина. Нет, второй такой раз вы нам не предоставите, урок для себя извлекли. Слова чекиста падали пудовыми камнями, а Семен Федотович только вздрагивал от них, пораженный дьявольской прозорливостью своего главного врага. Так что в начале июня, а это самый поздний срок, вы начнете свое наступление на юге и от Урало-Сибирской армии. Еще перейдете в атаку из Карелии и Прибалтики, но то, отвлекающие удары. Земля к этому времени везде подсохнет, особенно на востоке и севере, как раз самое благоприятное время. Для ваших танков, кстати, тоже, уважаемый Семен Федотович. И не говорите мне, что это не так. Мойзис злорадно усмехнулся, склонился, прижав ладони к коленям, и добавил торжествующим голосом. «Мне известен также перечень дивизий, что будут переброшены в самое ближайшее время на север, сюда, под Камышин и Воронеж. Вы полностью сворачиваете войну в Турции и правильно, кстати, делаете, кусок пирога с эрзерумом и трапезундом и так достаточно велик, чтобы не подавиться, и еще нас при этом пытаетесь обмануть.